Глава 30. Интересная встреча. Часть 1. Сон Люциана закончился спокойно. Утренние сборы подошли к концу, и ученики клана Луны начали выползать из комнат, поэтому Каю и Элеоноре пришлось разойтись. За время прогулки они так и не придумали, как ей попасть в темные глубины, но договорились поразмышлять над этим после. Кай был настроен решительно, и, наблюдая за этим, Люциан невольно задумался. Если они все-таки поедут туда вместе, сможет ли он узнать, почему исчез клан ночи? Эта мысль вдохновила его. Никому за 200 лет не удалось выяснить, что случилось в клане ночи, и если у Люциана получится выведать хоть что-то, это станет чудом. Конечно, существовала вероятность, что его сны были лишь выдумкой, но после знакомства с Марионом Люциан все меньше относился к этому как к фантазии. «Что, если сны даны мне для того, чтобы узнать правду о клане ночи?» — подумал он, когда ранним утром открыл глаза. Владыка Луны возрился на кроны деревьев, закрывавшие небо. «Что, если такие сны видел не только я, но и все предшествующие мне владыки? Почему я никогда не задумывался о том, что они могут быть особой духовной связью поколений?» С этими мыслями Люциан встал и отведал завтрак, а когда забирался в седло, его внезапно осенило. «Могу ли я быть реинкарнацией Элеоноры?» Он мысленно ахнул и едва не выскользнул из стремени. Эриас к тому времени уже с десяток раз спросил, в порядке ли он, и когда друг чуть не свалился с Аркха, обеспокоенно повторил вопрос. Люциан снова отмахнулся, пробормотал. «Все нормально, просто задумался», как отвечал все утро, что точно не было нормальным. Люциана настолько потрясла мысль о реинкарнации, что он ушел в себя и выпал из реальности на целый день. Хотя у них с Элеонорой был одинаковый цвет волос, кожи и глаз, он ни разу не задумывался о перерождении до этого дня. Если Элеонора в конечном итоге поедет с Каем, не исчезнет ли она, как и клан ночи? Что, если она умерла там, а спустя 200 лет ее душа переродилась в новом теле? Нередко случалось, чтобы реинкарнировавшие вспоминали моменты из прошлой жизни, но в случае Люциана многое не давало покоя. Почему он видел только линию жизни Элеоноры и Кая? Почему не знал о ее детстве и как она жила, когда не общалась с темным принцем? Почему все ограничивалось только Каем? Это не сильно походило на воспоминания реинкарнировавшего. Хотя откуда мне знать? Сетх — реинкарнировавший. И он рассказывал, что воспоминания никогда не бывают полными. Сохраняются лишь самые яркие и важные события. Что если Кай и был самым ярким и важным для Элеоноры? Однако ответить на вопрос Люциан не мог. Он не разделял чувств девушки и часто не понимал их. Мысль, что он мог быть реинкарнацией чужой души, оказалась неприятной. Все равно, что лишиться собственной личности. У Люциана резко испортилось настроение. Он не знал, что и думать. Проблема была не только в ограниченности его воспоминаний, но и в том, почему он наблюдал за происходящим как посторонний, а не как настоящая Элеонора. Ведь если его душа принадлежала этой девушке, разве он не должен видеть сны от ее лица, а не от своего? Разве не должен любить Кая так же, как она? Однако Люциан ничего не чувствовал к темному принцу. Более того, он не понимал, как к нему вообще можно хоть что-то чувствовать. Владыка Луны не собирался выбираться из дебрей собственных мыслей до конца дня. Но одно событие порушило его планы. Их небольшой отряд наткнулся на других заклинателей. К тому времени на мир опустились вечерние сумерки, и товарищи Люциана вовсю обсуждали, что приготовят на ужин, когда внезапно почувствовали чужое присутствие. Пройдя немного через лес, они увидели четырех мужчин, которые, держа в руках по мечу, поднялись с земли, чтобы встретить непрошенных гостей. Позади них горел костер, рядом с которым лежало неразделанное мясо. а чуть поодаль стояла крытая телега, запряженная двумя лошадьми. Эти люди не были похожи на адептов одного из четырех кланов, и Люциан сделал вывод, что либо они покинули дом, либо... у них его никогда не было. «Вы темные маги?» — ахнул Абрам, останавливая своего аркха. Незнакомцы в своих душах хранили тьму, и каждый из отряда Люциана заметил это. Это удивило их. 19 лет они практически не встречали темных магов, а теперь встретили сразу несколько. «А вы светлые», — сухо констатировал один из мужчин. Оценив ситуацию, он убрал меч в ножны и подал жест товарищам сделать то же самое. Марион спустился с меча на землю. «Не все здесь светлые». Темные маги уставились на Мариона, от которого веяло таким самодовольством, что становилось душно. «Вы темные, но не бессмертные», — продолжил он, подходя к новым знакомым с таким видом, будто решил посмотреть на животных в зверинце. «Судя по манере держать меч и стойке, вы обучались у прошлых адептов. Интересно». Он взглянул в лицо главаря. «Значит, клан исчез, но наследие не вымерло? Говорите так самовлюбленно, будто сильно отличаетесь от нас. В отличие от вас, я обучался в клане Ночи, когда он еще существовал». Темные маги разом ахнули. «Что? Вы бессмертный?» — уточнил один из них. Марион в ответ лишь нагло усмехнулся и, развернувшись, направился к своему отряду светлых магов. «Прошу простить его дерзость», — мягко произнес Люциан, выбравшись из седла. «Да, это бессмертный из клана Ночи, его имя Марион. Меня зовут Люциан Мун, а это Абрам, Сетх и Эриас Мун. Мы как раз искали место для ночлега, вы не будете против приютить нас у себя? Так будет безопаснее и надежнее для всех. Еда у нас своя, и мы не станем теснить вас. К тому же нам за радость пообщаться с заклинателями темного пути. Нынче вас почти не встретишь». Полуночники переглянулись друг с другом, словно мысленно обсуждали возможность этого. Их главарь внимательно посмотрел на Люциана и сказал: «Мы не возражаем. Насчет еды можете не переживать. Как видите, мы забили шестиглазого оленя, которого вчетвером точно не съедим. Если вы не против помочь в свежевании и обжарке, мы с радостью разделим мясо. Мое имя Онир, а это Лейхи, Хайден и Флайт». Заклинатели поприветствовали друг друга, сменив гнев на милость. Сначала все вели себя настороженно, но пока готовили ужин, притерлись и стали терпимее. Даже Марион перестал источать ауру неприязни. «Как вышло, что бессмертный клан Ночи путешествует с адептами клана Луны?» — спросил Лейхи, помогая Люциану нарезать овощи. Он был молод, но старше владыки Луны, хотя в своем отряде считался самым младшим. После Лейхи по старшинству шел Хайден, Флайт и уже потом Онир, которому явно было не меньше 40. «Мы познакомились с ним, когда в лунных землях произошло нападение демонов». Люциан обернулся на собеседника. «Вы слышали что-нибудь о демонических атаках?» Лейхи задумчиво покосился на Флайта, который занимался варкой риса. «Нет, слышали только о нападениях темных тварей, но сами в подобную битву не ввязывались. Так значит, вы думаете, что к этому причастны демоны?» «Да, их видели во время нескольких налетов. И это объясняет, каким образом они смогли действовать как единое целое». Лейхи помрачнел. «В таком случае нам всем стоит быть осторожнее. Раньше демоны не участвовали в чем-то открыто. Как думаете, с чем это связано?» «Мы пытаемся разобраться». Флайт помешал рис в тарелке и спросил: «Вы направляетесь в темные глубины?» Люциан кивнул. «Зачем? Думаете найти там какие-то зацепки?» «Что-то вроде того», — улыбнулся Люциан. «Хотите с нами?» Флайт вскинул раскрытые ладони. «Нет-нет, мы только выбрались из темных глубин и не планируем появляться там в ближайшее время». «Значит, вы направляетесь в лунные земли?» Да, хотим отдохнуть в большом городе. Возможно, прикончить парочку местных призраков. Нашего клана давно не существует, и зарабатывать на кров стало сложнее. Люциан стряхнул с ладони остатки овощной кожуры. Почему бы не объединиться с кланом реликтов? Они сейчас приглядывают за темными глубинами, разве не выгоднее работать с ними? Может, даже получится восстановить клан ночи? Флайт рассмеялся. «Вы, видно, совсем ничего не знаете о нашем клане и его особенностях, раз так легко говорите о его восстановлении». С улыбкой ответил он. «А вы сами много о нем знаете?» Раздался смешок Мариона. Он сидел в стороне и даже не собирался помогать с ужином. «Мы знаем достаточно», — хмыкнул Флайт, оглянувшись. «Может быть, наши познания и неполные, но их хватает, чтобы говорить о том, что клан невозможно восстановить». «А с чем это связано?» — вмешался Абрам. Он только что закончил помогать Ониру освежевать оленя и пришел поболтать с остальными. Флайт отодвинулся, позволяя Абраму сесть рядом на бревно. «У нас особая система самосовершенствования», — пояснил он. «Темная магия очерняет душу, и поэтому адепты ночи в какой-то мере лишаются эмоций и становятся более эгоистичными, самовлюбленными и тому подобное. Запущенность этого состояния зависит от уровня магических способностей, и для контроля заклинателей темного пути требуется неимоверно сильный лидер». Правящая династия в клане Ночи всегда состояла из очень способных людей, то были поистине умные и безжалостные личности, которые с легкостью удерживали в руках контроль. Тогда, благодаря существующей ветви правителей, никто не боролся за трон. Но сейчас, при попытке восстановить клан Ночи, начнется резня. «Даже если найдется кто-то сильный», — добавил Лейхи. «Скажем, один из бессмертных, как господин Марион. Представляете, скольких адептов ночи он убьет, прежде чем утвердится на троне? Людей для возрождения клана попросту не останется, и поэтому проще забыть об этом. Видимо, клан ночи изжил себя, и рано или поздно все равно бы исчез». Люциана эта информация опечалила, хотя его лицо сохранило привычное доброжелательное выражение. «Вы знаете, почему исчез ваш клан?» «Никто не знает. Выживших полуночников тогда не было в клане, а все остальные исчезли». «И даже предположений нет», — удивился Абрам. «Не мог же он просто испариться ни с того, ни с сего». «Ну», — протянул Лейхи, — «мои познания ограничены тем, что клан исчез именно ни с того, ни с сего». «А Аздам?» «А что Аздам? Он ведь находится в темных глубинах. Как думаете, его появление связано с исчезновением вашего клана?» Лейхи нахмурился, погрузившись в раздумья. Он думал так долго, что вместо него ответил Онир, который подошел с нанизанным на ветку мясом в руке. «Аздам появился спустя 5 десятков лет после исчезновения клана Ночи. Сомневаюсь, что он как-то связан с этим». Мужчина закрепил мясо над догорающим костром. Думаю, демонический город просто занял земли, свободные от заклинательского надзора. Абрам с Люцианом переглянулись. В словах Онира была доля здравого смысла. Вряд ли Аздам смог бы существовать, к примеру, в лунных землях, которые находились под охраной адептов Луны. Так что вполне логично, что демоны возвели дом там, где никого не было. К тому же темные глубины неспроста назывались темными. Концентрация отрицательной энергии там была выше, чем в соседствующих безымянных или лунных землях, что являлось прекрасным местом для расселения темных существ. Вскоре ужин был готов, и все заклинатели разобрали свои порции. «Угощайтесь». Онир протянул Люциану тарелку с рисом и мясом. Владыка Луны хотел было отказаться от мяса, но подумал, что будет неудобно начать вылавливать его из тарелки. К тому же мяса было так много, что его предложили даже Мариону, который все время провалялся на траве и не помог готовить ужин. «Можешь отдать мне», — прошептал Эриас. Люциан едва заметно кивнул. В детстве ему часто приходилось скрывать свою нелюбовь к мясу, потому что взрослые его не понимали, и они с Эриасом научились обмениваться тарелками так, чтобы никто не заметил. Вот и сейчас, за непринужденной беседой, Эриас быстро съел мясо и поменялся с Люцианом тарелками. «О, вы уже все съели? Хотите добавки?» — спросил Флайт, заметив, что Люциан уже доел мясо и принялся за рис. «Нет, спасибо», — невинно улыбнулся тот. «Мне хватит. Не люблю смешивать блюда». «Да ладно, тут еще много осталось». «Не надо его откармливать», — раздался низкий голос Мариона. «Если у вас есть лишнее, лучше отдайте мне». И он в наглую протянул тарелку. Флайт его поведению не удивился. Хотя статус бессмертных подразумевал воспитанность, к членам клана Ночи это не относилось. Ведь чем больше была сила заклинателя темного пути, тем меньше эмоций он испытывал. Это с лихвой объясняло, откуда у Мариона такой скверный характер. В конце концов, Флайт наложил ему столько мяса, что оно чуть не вывалилось из тарелки. Осталось неясным, хотел он так угодить или, наоборот, заставить Мариона заткнуться до конца вечера. За ужином отряд Люциана расспрашивал темных магов об их жизни и промысле. Как выяснилось, адепты Ночи, которые не развивали магические способности, жили в основном как обычные смертные. Они не связывали себя с магическим миром и даже не использовали силу. А те из них, кто все-таки пытался самосовершенствоваться, вставали на путь бренных скитальцев, что путешествуют по миру и помогают смертным в решении проблем так же, как заклинатели остальных четырех кланов, однако за отдельную плату. «Тебе не досадно, что с кланом Ночи все так случилось?» — спросил Люциан у Мариона, когда все начали готовиться ко сну и разбрелись по своим местам. Услышав вопрос, Марион впервые за время их совместного пути помрачнел. «Не спрашивайте», — сухо отозвался он. Люциан ахнул. Ему показалось, что он задел старую рану и заставил ее кровоточить. Он хотел было извиниться, но подумал, что от этого станет только хуже, и отступил. Анир вызвался на пост, а Эриас составил ему компанию. Он не был настолько доверчивым, чтобы уснуть под охраной бродячего заклинателя темного пути. Абрам, Сетх и Лейхи легли сразу после ужина, а Флайт с Хайденом ушли в мир грез следом за ними. Марион никогда не вызывался в дозорные. А Люциан решил, что после напряженного дня полного раздумий ему лучше отоспаться. Владыка Луны проснулся глубокой ночью из-за шорохов. Это было странно. Он резко сел и начал осматриваться, чтобы оценить ситуацию. «Вот демоны, он проснулся!» Флайт обнажил меч. Люциан тут же вскочил на ноги и увернулся от кинжала, который в него метнул Хайден. «Стой! Испортишь шкуру, и мы не сможем продать его дорого!» «Фу, его раны заживут!» — лениво отмахнулся Хайден. «Вы что творите?» — сквозь зубы процедил Люциан и трансформировал серебряные наручи в меч. Он бегло оглядел местность и отметил, что все спали, кроме темных магов. «Вы нас отравили?» «Догадливый какой!» Лейхи усмехнулся, прижимая лезвие кинжала к шее спящего Эриаса. «Владыка Луны, как думаете, вы успеете освободить друга раньше, чем я прирежу его?» Люциан опешил от того, что к нему обратились по титулу. «Вы знали?» «Ну, конечно!» Анир вальяжно взмахнул рукой. «Златовласый красавец!» «Вежливый и сдержанный, с чистейшей душой, кто еще, как не владыка Луны? К тому же я сомневаюсь, что бессмертный клана Ночи пойдет за обычными адептами, так что кто-то должен был быть важной персоной». «Ха, а теперь позвольте связать вас, владыка Луны, иначе мы начнем убивать ваших друзей одного за другим». Флайт оскалился и поймал божественное вервие, которое бросил ему Лейхи. Вервие, которое хранилось у Эриаса с того момента, как он связывал им Мариона. Поразительно, как быстро злодеям удалось достать его из чужого поясного мешочка. Люциан понял, что они были не просто бродячими заклинателями, а самыми настоящими бандитами, отступниками, у которых огромный опыт в свершении гнусных дел. Он крепче сжал меч и незаметно повернулся, продумывая скорость и маневр, чтобы броситься к Лейхе, угрожающему Эриасу. «Ай-ай!» Анир нацелил стрелу в Абрама. «Владыка Луны, два ваших друга на пороге смерти. Как вы поступите? Даже если вы кинетесь на Лейхи, одного из своих все равно потеряете. Несмотря на ваше мастерство, вам вряд ли удастся победить нас четверых. Мы не чтим традиции боя, деремся гнусно и хитро, и такой праведник, как вы, не готов к подобному. Не к чему утруждаться, подчинитесь, и все останутся живы. Другие нас не интересуют, нам нужны только вы». «Зачем?» Анир усмехнулся. «Как зачем? Вы знаете, сколько богатых заклинателей, отошедших на покой, хотят иметь во владениях такого красавца? Мы с парнями обогатимся, если выставим вас на торги». «Что?» Люциан испытал потрясение. «Вы всерьез думаете, что владыку Луны можно продать, и никто этого не заметит?» «Конечно! Продать можно все, а вот узнают ли вас после продажи, не наши проблемы. Зависит от того, как хорошо вас спрячут. Вероятно, адепты Луны отыщут вас сразу, как только вы попадете в рабство. В таком случае вы ничего не теряете и вскоре вернетесь в родные земли. Разве не прекрасная идея?» «Или владыка Луны не заботится о жизнях своих людей?» Ядовито добавил Лейхи. Он сильнее надавил кинжал, и по шее Эриаса потекла струйка крови. Гнева, подобного тому, что захлестнул сейчас Люциана, он не испытывал уже полтора года. Юноша чуть не рванул в сторону Лейхи, желая снести ему голову, но вовремя опомнился. Осознал, что гнев, может, и придал ему дополнительных сил, но в то же время лишил магических способностей, опирающихся на светлые чувства. И теперь Люциан не сможет использовать магию, пока не успокоится. Что сделать, глядя на звериные морды темных заклинателей, было практически невозможно. Владыка Луны славился терпимостью, но и у него были слабые места. Люциан понимал, что столкнулся с натренированными бойцами. Уровень самосовершенствования Анира был не меньше магистерского, что в разы превышало способности владыки Луны, а Флайт, Хайден и Лейхи — маги, равные ему по силе. У Люциана без возможности использовать духовную силу против них не было шансов. Взвесив все «за» и «против», он решил, что не может рискнуть чьей-то жизнью. Отдать себя на растерзание казалось не самым плохим вариантом. Возможно, если его свяжут и куда-то увезут, наутро у товарищей будет шанс нагнать похитителей, или он сам сможет освободиться. «Мне нужно обещание на крови, что если я сдамся, то вы не причините вреда моим людям». Анир засмеялся. «Ха-ха-ха! Как забавно слышать требования от пленника!» Он гневно сверкнул глазами, и Люциан почувствовал, как взгляд прожигает его в ночной темноте. «Если мы откажемся от вашего условия, что тогда? Окажете сопротивление и не захотите сдаваться? Давайте! Можете броситься на Лейхи, и мы устроим кровавую бойню!» Ани раскалился. «Мне плевать, как именно мы вас схватим. Навредим или нет? Но я решил побыть благодетельным и даровать вам шанс спасти товарищей. Хотите пренебречь моей добротой?» «С чего мне вам верить?» — фыркнул Люциан. «Если я сдамся, это не помешает вам перерезать глотки моему отряду». «Ну вот и проверим». Анир развел руками. «Пан или пропал, владыка Луны? Выбор только за вами!» И он рассмеялся.